Поет песня с Волги, дичок, чернозем, свинья. Баста, становлюсь националистом. Ну, мадемуазель Люлю. Пожалуйста, дорогая, ну, пожалуйста, еще одну маленькую свинку. Я вас умоляю еще только один раз. Свинья. Все смеялись за столом, а Жозе, на которую сосед ее, бородатый и усатый, из опасной породы серьезного и молчаливого развратника, швед Фобель, надел рогатую тиару, свернутую из салфетки, кричала через стол: «Не ругай его даром, Люлю. Если нравится, пусть за каждую свинью платит по большому золотому, в пользу моих бедных». И Адель, взяв со стола тарелочку из-под фруктов, кокетливо протянула ее Сморчевскому. «Ах, с удовольствием!» – заторопился тот. «Когда я доволен, мне не страшна никакая контрибуция. Сделайте одолжение. Вот. Прекрасно, это оплачено. Послушайте, Люлю, я дожидаюсь десятка прекрасных свинок с Волги. Пожалуйте порцию свиньи на 100 рублей». И он даже жмурился, предвкушая. Маше стало уже и смешно. «А 11-ю и 12-ю я вам так и быть, говорю даром», – скокетничала она так ухорски, что Жозе зааплодировала со своего конца стола. Но на завтра и она, и Адель дружно напали на Машу за ее обидчивость. «Стыдитесь, Люлю, милая, нельзя, душечка, держать себя недотрогой. Вы ведете себя, как невинный барашек, как простушка. Времена, когда это нравилось мужчинам, прошли безвозвратно. Нынешняя девушка должна все понимать, ко всему быть готовой, на все уметь ответить. В моде демивьершки, а не агнессы и белые гусыни». «Ну, право, стыдно, мадам. Этот Сморчевский так скверно врет, что я не могу, уши вянут». «Да вам-то что? Ведь он врет, а не вы. Пусть врет. Разве вы слиняете от его слов? Если бы он позволил себе по отношению к вам что-нибудь нехорошее, ну тогда я еще понимаю. Я сама терпеть не могу. Когда этакий мухомор вдруг вздумает давать волю рукам и лезть целоваться. Но слова, что вам слова?» Адель с недоумением и даже как бы не без негодования поднимала плечи к ушам. Жозе скалила зубы. «Оставьте старцу слова его. В возрасте Сморчевского, знаете, духовно мы телесны, но телесно духовны». И завертелась мельница, пошла писать губерния, посыпались двусмысленности, дрянные анекдоты о разнице между словами и делом. «Право же он не дурной человек, наш бедный Сморчевский», – заступилась Адель. «Очень добрый, с большим тактом, хотя бы и вчера. Вы наговорили ему дерзостей, а он примило обратил все в шутку и еще пожертвовал для моих бедных 10 золотых. Он настоящий аристократ, это надо ценить. Нет, Люлю, вы его не обижайте, увидите, что когда-нибудь он очень и очень вам пригодится. Да и Полина Кондратьевна его уважает и не будет довольна, что вы с ним так резко. Она ему тоже все позволяет. Это старый друг дома, приятель еще покойного генерала. Да мне теперь уж и самой совестно, что не сдержалась, обидела его». А Жозе хлопала Машу по спине. «Ничего, это она у нас по молодости и глупости. Утенок учится плавать. Дайте Люлюшечке срок, стерпится, слюбится». И действительно, стерпелась и слюбилась. Ужина 3 оттерпев, Маша усвоила их кабатинный тон в совершенстве. Пустит ей Сморчевский грязную остроту, она, не сморгнув, ответит вдвое круче. Либо, если, сконфузившись, не найдется, что ответить, посмотрит на старого сатира мутным, глупым, ничего не говорящим, но как будто веселым взглядом, которому выучилась у Жози. «О-ля-ля!» Или «И то, и другое, и пятое, и десятое», и захохочет. Бессмысленные восклицания, бессмысленные глаза, бессмысленен хохот, но этот метод – политичный исход из щекотливого положения. Так душечка и кокотки, поучала Жозе. То ли им, бедняжкам, случается терпеть от мужчин, а они все смеются. Надо трещать и смеяться, смеяться и трещать, а слушать и думать как можно меньше, и все, что мужчины соврут, уж очень подло пропускать мимо ушей. И тогда всем очень приятно и весело. По-моему, женщина, которая все замечает и обижается словами, не имеет такта, не умеет себя вести. Она не на высоте своего положения, душечка. Женщина для общества должна быть вся восторг. Надо, чтобы розы и весело, смеяться и трещать. На одном из ужинов появилась и Ольга Брусакова. От присутствия Маши ей было сначала заметно не по себе. Она хмурилась, смотрела на тарелку и едва отвечала Фоббелю, который за ней ухаживал. Но Адель вызвала ее на минутку в уборную, и Ольга возвратилась преображенная, столь разбитная и веселая, столь смеясь и треща, что за ней померкла даже неунывающая Жозя. «Наконец-то я узнаю нашу милую Эвелину», – гнусил Сморчевский. «А что вы делали там в уборной? Отчего такая перемена?» «Сафо объяснялась в любви Фрине? Или получили подарок в 10 тысяч?» Ольга подумала, переменишься, когда Аделька грозит жаловаться старой стерве, чтобы та надавала мне оплеух. Но говорила, кривляясь, у меня болел живот, прошел, и вот здесь, ясно? О-ля-ля, пошел вон, наглец. Так вот ты какая, не ожидала. Прелесть, лучше всех. С веселым удивлением говорила Ольге Маша в уборной же, собираясь уже к отъезду с пиршества. Вот ты умеешь быть какая. Ольга, красная как кумач, с мутными безумными глазами, поправляла перед зеркалом спутанную прическу, пошатывалась, приседала и хохотала. «Да, я такая. А ты думала, что? Ха-ха-ха. Есть о чем тужить. Дряни. И Аделька дряни все, и я дрянь». «Тише ты, какие слова? Разве можно?» «Не желаю, тише. Имею право, чтобы громко. Кричи вовсю, ругай, бей. Ничего не будет. Это ничего. Сделай твое одолжение, еще деньги заплатят». «Ты уж очень много шампанского выпила. Еще бы с поганцами трезвой сидеть, а Адельке я покажу, как меня в морду. Оля, бог с тобой, что ты говоришь?» Ольга опомнилась, посмотрела на Машу пьяными мрачными глазами, оправилась и спустила тон. «И тоек меня разобрала», — с усилием засмеялась она. «Не весь что плету, фу, налей мне воды, пожалуйста». «Надеюсь, ты с нами к Полине Кондратьевне?» — спросила встревоженная Маша. Ольга отрицательно замотала головой. «Ой, Оля!» – встрепенулась Маша. «Ой, голубчик, поедем лучше с нами. Уж мы тебя как-нибудь спрячем от крестной. А домой как ты покажешься такая? Всех перепугаешь. Не надо, Олечка!» «Вьють!» – засвистела Ольга. «Иди домов мой!» – слыхала, хоры поют. «Когда еще я попаду домой-то, меня в Фобель проветривать везет. За лахту в охотничий домик. Чай пить. У, ненавижу! Кровь мою выпьет швед проклятый! Ну да ладно, погоди!» И вдруг насупилась. «А Ольгой называть меня здесь не смей. Я для кабака Эвелина, а не Ольга. Ольга, Мария, это мы дома, а Эвелинка, Люлюшка для кабака».